Одно из двух. Или эта подозрительность, оскорбительная для усердствующих, обличала человека, недостойного такого усердия. Или, если подозрительность была основательна, то беспрерывно повторяемые известия о всеобщем усердии заключали в себе вопиющую ложь, средство страшное и недостойное. Мелкая подозрительность, неуверенность в самом себе высказалась и в этом страхе пред низостью происхождения, страхе недостойном человека, избранного всею землей, который самым этим избранием подняла его выше всех. Мелкодушие Годунова, непонимание своего положения, высказалось и в этом явном стремлении задаривать, заискивать себе расположение народное расточением милости небывалых при прежних государях, например, в этих пиршествах и подарках ратным людям, которые не видали неприятеля. Годунов не понимал, что только тот может приобрести прочное народное расположение, кто не ищет его, или, по крайней мере, не показывает ни малейшего вида, что ищет. Не понимал, что расточение милости только уменьшает их цену, что милость, дарованная государем, по наследству престол получившим, имеет только значение милости, тогда как милость от царя избранного является в виде платы за избрание. Наконец, недостаток нравственного величия, умение владеть собой, не забываться при достижении желанной цели, всего разительнее оказался в словах Годунова, произнесенных при царском венчании: «Бог свидетель, что не будет в моем царстве бедного человека». Как можно было обрадоваться до такой степени, забыться от радости до такой степени, чтобы торжественно связать себя подобным обещанием?